сил не было это выносить. А я только сжимался с каждым днем, чтобы меня поменьше замечали. Я говорил себе, что если так уменьшаться, уменьшаться, то можно в конце концов совсем исчезнуть, и тогда все проблемы отпадут сами собой. Исключили меня 11 июня. Поначалу я целыми днями торчал дома. С утра смотрел «Пятый канал» или телемагазин. Там такие штуки бывают в телемагазине, с ума сойти. После обеда перечитывал старые комиксы или собирал потихоньку головоломку из 5000 деталей, подарок тете Фане. Но долго я так не выдержал. Захотелось хоть чем-нибудь занять руки. Я стал осматривать дом на предмет того, чтобы что-нибудь улучшить. Мама часто жаловалась при мне на горы глажки и говорила, что ее мечта — гладить сидя. Вот я и взялся решить эту задачу. Разобрал ножки гладильной доски. Там был упор, и сделать ее ниже не получалось. Высчитал нужную высоту и установил доску на 4 деревянные ножки, как обычный стол. Потом отвинтил колесики от старого сервировочного столика. Я нашел его напротив дома неделю назад и приладил их к стулу, на котором давно никто не сидел. Еще и подставку для утюга переделал, потому что мама недавно купила новый, другой модели, здоровенный Мулинекс с пароувлажнителем, и я сомневался, что старая подставка его выдержит. На это у меня ушло полных 2 дня. Потом я принялся за мотор газонокосилки, разобрал его полностью, хорошенько почистил и снова собрал по винтику. Косилка завелась с полоборота. Отец меня не слушал, а я-то знал, что не надо вести ее в ремонт. Все просто из-за грязи. В тот вечер в доме дышалось чуть полегче. Мама приготовила на ужин гренки с ветчиной, сыром и яйцом, мои любимые, вроде как в награду, а отец не стал включать телевизор. Он и заговорил первым. «Самое обидное, сынок, что ты все-таки способный парень. Ну и что прикажешь с тобой делать? Как тебе помочь? Учиться ты не любишь, что да, то да. Но до 16 лет от школы никуда не денешься, это ты знаешь?» Я кивнул. «Получается порочный круг. Чем меньше ты занимаешься, тем больше ненавидишь школу. А чем больше ты ее ненавидишь, тем меньше занимаешься. Как думаешь из него выбираться?» «Подожду до 16 и пойду работать». «Размечтался. Кто тебя возьмет?» «Никто, знаю. Я буду изобретать всякие штуки и сам их делать. Много денег мне не надо. Проживу как-нибудь». «Вот это ты зря. Конечно, не обязательно быть богаче дядюшки Пиксу из комиксов. Но денег тебе понадобится больше, чем ты думаешь. Придется же покупать инструменты, мастерскую, грузовик, да мало ли что еще. Ну ладно, оставим эту тему. Сейчас не деньги меня волнуют. Поговорим лучше о твоей учебе». «Нет, Грегор, не кривись. Посмотри на меня, пожалуйста. Ничего у тебя не получится без минимума знаний. Представь себе, изобрел ты что-то сногсшибательное. Так ведь надо же подать патент, верно? И написать его, между прочим, на грамотном французском языке. И потом, думаешь, сделал, принес, и готово дело. Нужны схемы, чертежи, расчеты, иначе с тобой никто и разговаривать не будет. А твое изобретение кто-нибудь украдет в 2 счета. Ты думаешь?» «Я не думаю, я знаю». От всего этого мне стало не по себе. В глубине души я понимал, что отец прав. Я потому спросил, что у меня уже есть одно изобретение. Оно могло бы обеспечить меня на всю жизнь, и моих детей тоже, и даже вас. «Что же ты изобрел?» — улыбнулась мама. «А вы тайну хранить умеете?» «Да», — ответили родители хором. «Поклянитесь». «Клянусь». «Я тоже». «Нет, мам, скажи, клянусь.